Глава 22. Они были мертвы. Танцевали внизу в ресторане допоздна. Прям пир во время чумы какой-то. Анфиса злилась. Расплясались фрицы. Кать, пойдем хоть воздухом подышим на реке, а то я здесь чокнусь. Нет, ты послушай, опять Долину завели. Была ночь. Они оделись потеплее и спустились во двор отеля. Оказалось, что под Ларису Долину расслаблялся в салоне туристического автобуса шофер, а из ресторана звучало танго. В парке тут и там и тут мерцала подсветка, а вот пляж был темен. Темен был и детский городок. Было промозгло и сыро. Катя сразу разочаровалась в этой спонтанной ночной прогулке. «Пожалуй, еще насморк подхватишь». Она хотела было уж потихоньку закругляться, как вдруг Анфиса толкнула ее в бок. Они как раз подошли к реке. И здесь, на пустынном пляже, совершенно неожиданно из темноты, перед ними возникла чья-то фигура. Катя ощутила противный привкус во рту. Вот, значит, каков вкус страха. Она испугалась совершенно по-детски, разом, мгновенно. В небе, в разрывах облаков над рекой, над парком плыла мутная луна. В городе искали убийцу, а здесь, на темном пляже, кто-то был. Этот кто-то прятался в ночи, карауля, выжидая. И все это происходило совсем рядом с отелем, где в одном из номеров спала девочка, которой только сегодня утром был вручен рисунок, где она же и умирала. Изуродованная, растерзанная. «Кто здесь?» — резко спросила Катя. Ведь первое правило труса-паникера гласит, когда страшно, надо орать «Стоять! Буду стрелять!» «Ох, девушки, как вы меня напугали!» Луна выскользнула из-за тучи, отразилась двойником в реке, как в зеркале. И стало ясно, что на пляже нет никого, кроме них и... Маруси Петровны. Катя подумала, странно, что пожилая женщина, страдающая ревматизмом, только сегодня утром, перенесшая что-то вроде сердечного припадка, решилась выйти на прогулку одна и так поздно. «Я думала, вы с Дашей», — сказала Катя, подходя. «Добрый вечер». «Скорее уж, доброй ночи», — Маруся Петровна стояла, опираясь на трость. Она была в плаще, в кроссовках и в шляпе, как будто собиралась в дальний путь. «Там Оля пришла, Дашенька с ней, спит». А я было вернулась к себе, но что-то спать совсем не могу. Кости ломит, а сердцу душно. Сердце воздуха просит, и потом как-то неспокойно. Вот оделась, решила пройтись. Посмотреть, проверить. «Не бродит ли вокруг отеля маньяк?» — спросила Анфиса. «Знаете, мы вот с Катей тоже». «Что вам в милиции сказали?» — тревожно спросила Маруся Петровна у Кати. «К сожалению, нам недолго пришлось говорить. Там есть такой майор Шапкин. Меня к нему послали. Я только успела показать ему рисунок, как вдруг сообщили, что найдено тело мальчика в лесу». Маруся Петровна скорбно покачала головой. «Если потребуется, я снова поеду в отдел», — заверила Катя. «Это нельзя просто так оставить. Даже если это чья-то шутка, то...» «Вы думаете, что это шутка?» «Нет, нет, Марусь Петровна, я так не думаю. Скажите, у вашей племянницы есть враги? Здесь, в нашем городе? Или вообще?» «Ольга успешная предпринимательница, владеет и руководит таким отелем. Кто-то из зависти или по злобе мог. Кто-то попытался вывести ее из равновесия, напугать. Через Дашу, подсунув этот жуткий рисунок». Голос Маруси Петровны дрогнул. «Неужели вы так считаете? Всерьез думаете, что такое возможно?» «Ну, все же лучше, чем...» «Чем что?» Маруся Петровна заглянула ей в лицо. Катя молчала. Она не хотела говорить, не хотела ее пугать. «Ну, что же вы? Да не скрывайте ничего от меня. Неужели вы не понимаете, что это только хуже? Что вам сказали там в милиции?» «Конкретно пока ничего, но... Парнишку ведь нашли убитым», — вмешалась Анфиса. «В милиции считают, что здесь в округе объявился маньяк, педофил. Сын учителя, возможно, стал его первой жертвой. Катя осторожно выстраивала фразу, помня о слабом сердце и возрасте Маруси Петровны. Возможно, сейчас он в поиске своей следующей жертвы и... А здесь, у отеля, на площадке всегда много детей. А при чем тут тогда эта девчонка? Спросила Маруся Петровна. Какая девчонка? Ну, та, в розовом. Я расспрашивала Дашеньку, и она подтвердила, что существо с рисунком было в платье. В розовом платье. Голос у Маруси Петровны был странный. Странным было и выражение ее лица. Может, сырость и близость реки были тому виной. Но Кате почудилось, что пожилую женщину бьет озноб. То существо. Что она хотела этим сказать? «Вам показалось, что вы встречали этого ребенка здесь раньше?» — спросила Катя. «Не знаю. Скорее нет. И уж точно не здесь. А что, розовый цвет ее одежды имеет для вас какое-то особое значение?» «Нет, никакого особого значения». «Но что вы тогда тошно расспрашивали свою внучку об этом? Я же слышала», — снова перебила Анфиса. «Про то, как эта девочка выглядела, ее возраст примерный, кудряшки. Вы и про кудряшки ее светлые у Даши все допытывались». «Я просто хотела иметь точное описание той, кто напугал мою девочку», — ответила Маруся Петровна. «Чтобы с чем-то сравнить, да?» — спросила Катя. Ей этот нелепый допрос на ночном пляже не нравился. Они буквально накинулись с Анфисой на бедную старуху. Но нечто в голосе и в облике Маруси Петровны заставляло Катю продолжать задавать все новые вопросы. Нечто необычное. Катя пыталась для себя определить, что же это такое, и с каждым ответом Маруси Петровны склонялась к выводу, что это страх. «Вы хотели сравнить внешность той, которая отдала вашей внучке рисунок, с кем?» Катя взяла Марусю Петровну за руку. «Пожалуйста, это может быть очень важно. Это может стать полезной информацией для розыска. Вы когда-то видели здесь девочку похожей внешности, так?» «Не здесь. А где?» Маруся Петровна молчала. Кате показалось, что зря они с Анфисой корчат из себя тут на пляже этаких пинкертонов. «Я бы рассказала вам. Вы говорите, это может быть важно. Я бы рассказала вам все», — голос Маруси Петровны дрогнул. «Но все дело в том, что вы мне не поверите. Я рассказывала эту историю не раз и не два. Причем однажды человеку, которого я очень любила. И мне не верили. Больше того, тот, кого я любила, обозвал меня сумасшедшей». «Сумасшедший тот, кто нарисовал этот чертов рисунок», — возразила Анфиса. «Рисунок. В этот раз появился рисунок. А тогда, в тот раз, ничего этого не было. Никто ничего не рисовал». Маруся Петровна бормотала это все себе под нос. «Я хотела все это забыть. Как будто ничего этого никогда не было. И у меня даже случались периоды, нет, целые годы, когда мне казалось, что я и правда все забыла. Я взрослела, работала, старела, дряхлела. Я старалась идти в ногу со временем. Я когда-то считала себя шестидесятницей. Я отлично помню тот день, когда Гагарин полетел в космос. Я даже помню, что было на мне тогда надето. Какая кофточка. Но я помню и другой день. И сколько бы я ни старалась забыть его, я не могу. А после того, что случилось с Дашенькой, наверное, уже не смогу никогда». «Расскажите нам все», — настаивала Катя. Маруся Петровна смерила их с Анфисой взглядом. Страх в ее глазах мешался с недоверием. «Это было давно. Мне тогда исполнилось 8 лет. После войны мы с мамой вернулись сюда, в город, из эвакуации. Моя мать работала в нарсуде, а я училась в школе. К нам в город на гастроли приехал цирк. Артисты выступали в здешнем театре. Нас водили на представление всем классом, и потом еще меня брал на представление мой отчим, Кагулов. Точнее, не отчим, а друг моей матери. Он работал в органах в то время. Их из госбезопасности, из охраны, тогда было у нас в городе полным-полно. Тут недалеко были расположены дачи Политбюро. «Я слышала про дачу Жданова», — сказала Катя. Маруся Петровна помолчала, потом продолжила. Она словно заставляла себя говорить через силу. «Мы жили с мамой на улице Ворошилова, а в доме напротив снимали квартиру цирковые артисты. Фокусник Симон Валентий и его ассистентка. Все в городе считали ее его сожительницей, Мордашова Ася. Она была очень мила. И у нее от первого брака были дети, Марат, мой ровесник, и дочка по имени Май. Ей тогда в 48-м году было примерно 5 лет». Катя слушала с напряженным вниманием. «Фокусник Валенти». Снова это имя всплывает здесь, в Двуреченске. Стародавняя история, отрывки, которые она слышала в поезде, и потом тоже. Но какое все это имеет отношение к тому, что произошло здесь, в Далях, сегодня утром? Было 1 мая, и я ходила на демонстрацию вместе с классом. Помню, как несли портрет Сталина, как пели в колоннах, как ехали грузовики, украшенные кумачом. Помню, как я радовалась. Помню, как лопнул ремешок у моей сандалии. Маруся Петровна закрыла глаза. Все это было на самом деле. А значит, и то другое тоже было. «Что?» — спросила Анфиса от чего-то шепотом. С реки налетел ветер, зашумел в кронах. Огни отеля сквозь деревья горели ярко, но музыка уже стихла. В тот вечер я осталась дома одна. Мать ушла в гости, а меня заперла. Я слушала радио. Я до сих пор помню, что транслировали в тот вечер, 1 мая 48-го года. «Сон в летнюю ночь», который читал Качалов. Вы слышали когда-нибудь? Как он фантастически читал. «Я о нем видела передачу по каналу «Культура», — ответила Анфиса. А на меня, девчонку, в тот вечер он произвел неизгладимое впечатление. Я сидела у окна, смотрела на нашу улицу. Слышала, как гости шумят у соседей. Вспоминала демонстрацию, портрет Сталина. Качалов читал Шекспира, эту волшебную сказку про сон. И мне казалось, что я сама сплю и грежу. Но я не спала. Я не спала. Я все видела, что произошло в ту ночь. «Умоляю, рассказывайте дальше», — подбодрила ее Катя. «Конечно же, вы не спали. Моя мать ушла праздновать вместе с Кагуловым. Они потом расстались. Он уехал в Москву, а мать с собой не взял. Но в тот вечер они ушли вместе. А потом я увидела на нашей улице Ворошилова машину, на которую он обычно ездил. До этого приезжала еще одна машина, М-ка. На ней после представления домой вернулись артисты цирка. «Валентий и его ассистентка?» — спросила Катя. Она вдруг поняла, что совсем скоро услышит историю про убийство. Ну, конечно же, ту историю, про которую болтали там в поезде и потом уже здесь, в отделе милиции, те двое столичных журналюк. Они вернулись вдвоем, он и она. Я видела, как они входили в дом. Валентий перед этим отпустил свою машину. Я помню, как они были оба одеты. На нем был модный по тем временам заграничный костюм с плечами. Синий, в полоску. Ботинки его скрипели, когда он поднимался на крыльцо. А она, Мордашова, ей что-то показалось, и она окликнула его, так взволнованно. А он сказал: «Ступай в дом». Маруся Петровна поднесла руку ко лбу. Я все это видела своими глазами. Я слышала, как они вошли, захлопнули за собой дверь, как в двери повернулся ключ, а потом появилась другая машина. На ней приехали Кагулов и несколько офицеров. Они вышли, я тоже их видела из окна. В памяти Кати неожиданно всплыл стук вагонных колес. Тук-тики-так. И под это самое «тук» рефреном прозвучала фраза, слышанная и, казалось, тут же напрочь забытая. Его способностями гипнотизера НКВД перед войной заинтересовался. Он дружил с Абакумовым, и к Бери его возили несколько раз. Тогда, в 48-м году, в Москве что-то произошло. Эти поспешные гастроли в Валенте в провинцию были похожи на ссылку или на бегство. Вы видели в ту ночь, как офицеры госбезопасности арестовали, как прикончили фокусника и его ассистентку? Быстро спросила она. Ей казалось, она угадала. Анфиса слушала их обеих, раскрыв рот. Я рассказываю только то, что видела. Словно не слыша Катиной угадки, произнесла Маруся Петровна. Я просто стараюсь быть точной, чтобы вы поверили мне. Чтобы верили мне во всем до самого конца. Я увидела, как офицеры во главе с Коголовым идут к дому артиста цирка Валенти, снова не удержалась Катя. К бараку, где на первом этаже жила наша учительница, Елизавета Осиповна Бауман. Я видела, как они потом вывели ее из дома с каким-то узлом в руках и посадили в машину. Она больше не приходила к нам в школу. Позже, уже взрослой, я узнала, что она была арестована в ту ночь. Сбитая с толку, Катя молчала. Учительница арестована. А как же тогда понимать? Сон в летнюю ночь все звучал по радио, и я слушала Качалова. А затем вернулась мать, и мы легли спать. Но мне не спалось, опять же из-за сна. Окно было открыто. Ночь выдалась очень теплая. Город уже угомонился, улица была тихой, темной. Занавеска на окне колыхалась. Я хотела ее поправить и встала. Нет, я встала, потому что услышала что-то. Что-то меня напугало, и я встала, подошла к окну. Мне было всего 8 лет тогда, и я увидела их на улице. Под фонарем. Сначала его, а потом и ее. Кого их? Их. Детей Мордашовой. Марата и Май. Они были оба мокрые, грязные. Он держал левую руку за спиной. Он смотрел на меня. Свет фонаря отражался в его зрачках. В волчьих его зрачках. Нас разделял всего лишь подоконник. Я застыла на месте. Он смотрел на меня и как будто примеривался, как бы половчее перескочить эту преграду и вцепиться мне в горло. Он бы наверняка прыгнул, но она позвала его. Они ведь пришли не за мной в ту ночь. Она зарычала. Она была уже на крыльце дома Валенти, на четвереньках, скорчившаяся как жаба. В ней не было ничего прежнего. Никакой искры Божьей. Ничего. Только лютая ярость. Только голод. А я ведь помнила ее хорошенькой. Как кукла. Со светлыми кудряшками, в розовом платьице, в детских гамашах. Я помнила. И я услышала, как она позвала его. И он, это создание, этот демон, отвернулся от меня и одним прыжком сиганул на крыльцо. Дверь затрещала, им потребовалось всего несколько секунд, чтобы проломить, прогрызть в ней дыру. Они забрались внутрь и... Боже мой, боже, как же они кричали! Как они страшно кричали, Валентий и она, их мать! Маруся Петровна умолкла, а потом с вызовом спросила. «Ну, и как вам этот рассказ из моего детства?» Катя и Анфиса молчали. «Вы мне не поверили?» «Они молчали». «Что они могли ей сказать?» «Вы мне не поверили». «Этого и следовало ожидать». Маруся Петровна крепко держалась за свою палку-трость, как матрос держится за мачту на уходящей из-под ног палубе во время шторма. У нее же под ногами была твердая почва. Однако вы мне не поверили. А между тем я не рассказала вам самого главного. Знаете, 1 мая 48-го года цирковых детей, как их тогда все называли в городе, уже даже искать перестали. Май и Марат пропали перед Новым годом. Весь город тогда тоже был занят их поисками. Но все было безнадежно, и к маю месяцу все поиски прекратились. Их нашли только осенью, совершенно случайно, военные саперы. Нашли в одном заброшенном бункере на окраине. Ни детей, их разложившиеся трупы. Они давно уже были мертвы. Но я видела. Видела их в ту жуткую майскую ночь.